Вот представлены основные результаты решения уравнения Шрёдингера. Первое. Наличие трех квантовых чисел. N обозначается главное квантовое число. Оно квантует энергию электрона в атоме, то есть изменяется скачкообразно через определенный квант энергии. И поэтому оно принимает только целочисленное значение. 1, 2, 3 и так далее до n. Состояние электронов с одинаковым значением n называется энергетическим уровнем.